Глава 43. Менять правила. По мнению Геннадия Балашова, люди мало изменились с тех пор, как обитали в первобытных племенах и выживали благодаря коллективной охоте. Наверное, он прав. Ведь если посчитать между современным человеком и жителем позднего каменного века расстояние всего в 400 поколений. Для наглядности, если каждого нашего предка мужского пола посадить в кресло какого-нибудь среднестатистического театра, вся история Homo sapiens уместилась бы в одном зале. Современные пещерные люди все так же предпочитают жить в строгих социальных иерархиях, где вместо шкуры мамонта о высоком статусе свидетельствуют брендовые аксессуары и дорогие гаджеты. Личная ответственность спустя 40 тысяч лет после появления кроманьонцев до сих пор не в моде. В каждой социальной группе есть лидер, вождь, диктующий племени свои правила и ведомые, которые соглашаются им следовать. В этом, по словам Балашова, и заключается основная причина неуспешности большинства людей. Любая компания держится на личных правилах ее создателя. Менеджмент фирмы служит всего лишь тому, чтобы обслуживать желания своего хозяина. И, конечно же, игра по правилам всегда выгодна тем, кто преуспевает, тем, кто создает эти правила. Если вы не преуспели на данной территории, в данной компании, в данном деле вам придет на помощь спасительная палочка. Нарушьте все правила. Представьте себе, что вы родились в бедности, в семье рабочего, и с детства вам навязывают правила. Нужно закончить школу и поступить хотя бы в техникум, чтобы не вкалывать на заводе или стройке, как ваши родители. Стать мастером или инженером. И вся государственная политика, образование и общественное мнение следует этим четким правилам, внушаемых на всех уровнях. Но как только у вас появляется мечта о богатой жизни, как только вы начинаете изучать, как зарабатываются деньги в современном мире и искать людей, у которых есть капиталы, вы начинаете понимать, что эти правила придуманы только для вас и что они не действуют на ваше обогащение. Более того, вы вдруг осознаете, что если будете следовать общепринятым правилам, то у вас никогда не будет денег. Выдающийся писатель Франц Кафка прекрасно описал это в своей притче. Перед законом. Перед законом стоит привратник. К этому привратнику подходит человек из деревни и просит разрешения войти в закон. Но привратник говорит, что сейчас он не может разрешить ему войти. Человек думает и спрашивает потом, нельзя ли ему тогда войти позже. «Что ж, это возможно», – отвечает привратник, – «но только не сейчас». Поскольку ворота, ведущие в закон, раскрыты, как всегда, и привратник отходит в сторону, человек нагибается, чтобы заглянуть через ворота вовнутрь. Когда привратник замечает это, он смеется и говорит, «Если это тебя так манит, то попробуй тогда войти туда вопреки моему запрету. Но запомни, я всемогущ, и я только самый нижний привратник. От зала к залу там дальше стоят привратники, один могущественнее другого». Уже перед лицом третьего теряюсь даже я. Таких трудностей человек из деревни не ожидал. Закон ведь должен быть доступен каждому и всегда, думает он. Но когда он сейчас внимательнее разглядывает привратника в меховом пальто, его большой острый нос, его длинную, тонкую, черную татарскую бороду, он решает все же лучше подождать до тех пор, пока не получит разрешение на вход. Привратник ставит ему табуретку и указывает ему сесть в стороне от дверей. Там он сидит дни и годы. Он делает много попыток добиться позволения войти и утомляет привратника своими просьбами. Привратник же нередко устраивает ему маленькие расспросы, спрашивает его о его родине и еще много о чем. Но это все безучастные вопросы из тех, которые задают властные персоны, и в конце он говорит ему снова и снова, что еще не может впустить его. Человек, который много чего взял с собой в дорогу, использует все, даже самое ценное, чтобы подкупить привратника. Тот, хотя и принимает все, говорит при этом, «Я беру только потому, чтобы ты не думал, что куда-то не успел». За эти долгие годы человек почти непрерывно наблюдает за привратником. Он забывает других привратников, и только этот первый кажется ему единственным препятствием на пути в закон. Он проклинает такое несчастное стечение обстоятельств, в первые годы бесцеремонно и громко. Позднее, когда стареет, только ворчит себе под нос. Человек впадает в ребячество, и поскольку за время многолетнего изучения привратника рассмотрел также и Блох в его меховом воротнике, он просит и Блох помочь ему и переубедить привратника. В конце концов, его взор слабеет, и он не знает, действительно ли это вокруг него стало темно, или это собственные глаза обманывают его. Однако и сейчас он не может не распознать в этой темноте сияние, негасимо льющегося из дверей закона. Только жить ему уже осталось недолго. Перед смертью опыт всей его жизни собирается в его голове в один единственный вопрос, который он еще не задавал привратнику. Он слабо машет ему рукой, потому что больше не может выпрямить свое немеющее тело. Привратник вынужден глубоко склониться к нему, ибо разница в росте изменилась отнюдь не в пользу человека. «Что же тебе сейчас еще хочется знать?» – вопрошает привратник. «Ты впрямь ненасытен». «Все ведь так стремятся к закону», — говорит человек. «Почему же тогда за многие годы никто, кроме меня, не потребовал войти в него?» Привратник видит, что человек уже находится при смерти, и чтобы достичь его затухающего слуха, громко кричит ему. «Здесь никто больше не мог получить разрешение на вход, ибо этот вход был предназначен лишь для тебя одного. Сейчас я уйду и закрою его». Франц Кафка, 1914 год. Геннадий Викторович передает мне книгу. Нужно включить притчу в рукопись. Это простое, но очень важное правило. Двери и ограничения существуют только для тебя. Из бесконечного множества возможностей всегда нужно выбирать самую выгодную, игнорируя законы, потому что это самая правильная позиция с точки зрения твоего будущего. Меня многие спрашивают, как понять, какой выбор правильный, куда идти, как вести бизнес. Существует только один верный способ оценить свои действия сегодня, взглянуть на них из своего желаемого будущего. Приближают ли они меня к осуществлению моей заветной цели? И здесь начинается ломка стереотипов и правил. Единственное, что вас должно сдерживать, чего делать ни в коем случае нельзя, это портить экологию, лгать, убивать и предавать. Эти нарушения взаимоотношений разрушают вас и не пускают во вселенную возможностей. Воруя чужие секреты, вы не создаете собственные. Обманывая людей, вы не приносите пользы. Убивая, вы разрушаете чужие вселенные вместе со своей собственной. По сути, нужно понять, что никаких правил просто не существует. Все они придуманы людьми и пересматриваются в течение истории. То, что считалось нормой в средневековье, сейчас считается преступлением. И наоборот, в реальности неизменными остаются только законы физики. Только они по-настоящему существуют. А по законам физики возможно все. Если задуматься о нашей жизни с научной точки зрения, все, что мы видим, ощущаем и осязаем, это гигантский конструктор, состоящий всего из 92 химических элементов. Но посмотрите, какое разнообразие нас окружает. А если заглянуть еще глубже, туда, где нарушаются привычные законы физики, на атомный и субатомный уровень, вы поймете, что весь мир на 99% состоит из пустоты. Пространство между атомами и электронами внутри атома соизмеримы с расстояниями между планетами в Солнечной системе. И если всю эту махину заставляет двигаться, меняться, перемещаться связь каких-то частиц, которые живут бесконечно малую долю секунды и которые невозможно увидеть, то все возможно. Очередная пафосная лекция от бизнес-философа складно выливалась на вордовский лист. Я не смогла удержаться от едкого комментария. «А как же ваши предвыборные акции в Днепропетровске, о которых вы рассказывали? Разве это не обман?» Ни один мускул не дрогнул на лице Геннадия Балашова. Я говорил людям то, что они хотели слышать. Пойми, это всего лишь правило пропаганды. Я не забрал у них деньги, не отобрал имущество. Они хотели, чтобы добрый дядя дал им то, что он не обязан им давать. Я ведь не владелец лифтового хозяйства. Это чудесная сказка, о которой они хотели слышать. Как и легенда о том, что я лауреат Нобелевской премии. Неужели ты, Полина, сомневаешься, что, получив ее, я бы не раздал ее людям? На этот раз тактично промолчу. Как-то на одном из митингов в моем родном городе из толпы выделился очень сильно умный мужик. А что толку, что вы раздадите свою Нобелевскую премию? Ведь если ее разделить на жителей округа, которых насчитывается около 180 тысяч, то на каждого получится всего каких-то 50 центов. Пришлось ему невозмутимо ответить. Власть вам никогда ничего не давала, а тут вам целую премию дают. Даже если выходит по 50 центов, это уже подвиг. И толпа одобрительно заревела. Существует правило, если народ мыслит на уровне бреда, то чтобы выиграть, вы должны присоединиться к этому бреду. Все политики это делают, хотя гордиться здесь нечем. 50 лет я понял, обманывая людей, можно стать политиком. Но государственным деятелем, о котором будут рассказывать друг другу люди, можно стать только помогая им понять, что делать и как зарабатывать, чтобы жить лучше. Поэтому мы и занялись образовательным проектом. И ежедневно по радио и телевидению рассказываем людям, что такое деньги и как их добывать. Первый результат, правда, 3,5%, но это результат не политика, а государственного деятеля.